Глава 20. Полисмен в партикулярном платье. Джулиан оглянулся вокруг и остановился в дверях, которые только что отворил. Глаза его устремились сначала на Мерси, потом на Гресс. Расстроенные лица обеих женщин сказали ему слишком ясно, что беда, которой он опасался, уже случилась. Они встретились без присутствия третьего лица. Каким крайностям это враждебное свидание могло привести, невозможно было ему угадать. В присутствии тетки он мог только ждать случая поговорить с Мерси и быть готовым вмешаться, если по поведению будет сделано что-нибудь такое, что могло подать повод Гресс обидеться. Поступок леди Дженнет, когда она вошла в столовую, совершенно согласовался с ее характером. Тотчас увидев непрошенную гостью, она сердито посмотрела на Мерси. «Что я вам говорила?» — спросила она. «Вы испугались?» «Нет, нисколько не испугались. Удивительно». Она обернулась к слуге. «Ждите в библиотеке. Вы, может быть, опять понадобитесь мне». Она посмотрела на Джулиана. «Предоставь все мне, я могу с этим справиться». Она сделала знак Орусу. «Оставайтесь на своем месте и молчите». Сказав теперь всем, что было необходимо, она подошла к той части комнаты, где стояла Гресс с нахмуренными бровями и твердо сжатыми губами, вызывая на бой каждого. «Я не имею желания оскорблять вас или жестоко поступить с вами», — начала ее сиятельство очень спокойно. «Я только указываю вам, что ваши визиты в мой дом не могут привести ни к каким положительным последствиям». Я надеюсь, что вы не принудите меня сказать более жестокие слова. Надеюсь, вы поймете мое желание, чтобы вы ушли». Приказание уходить не могло быть дано с более человеколюбивым вниманием к предполагаемому умственному недугу той, к которой оно относилось. Гресс тотчас воспротивилась этому в самых ясных выражениях. «И справедливости к памяти моего отца, и справедливости ко мне», — ответила она. «Я настаиваю, чтобы меня выслушали. Я отказываюсь уйти». Она решительно взяла стул и села в присутствии хозяйки дома. Леди Дженнет подождала с минуту, терпеливо сдерживая свой гнев. В промежуток времени молчания Джулиан воспользовался случаем сделать увещание Гресс. «А вы что обещали мне?» — спросил он спокойно. «Вы дали мне слово, что не вернетесь в Мэбельторн». Прежде чем он успел сказать более, леди Дженнет дала волю своему гневу. Она начала свой ответ Гресс тем, что повелительно указала пальцем на дверь библиотеки. «Если вы не последуете моему совету, пока я дойду до этой двери», — сказала она, — «я лишу вас всякой возможности идти мне наперекор. Я привыкла, чтобы мне повиновались, и требую повиновения. Вы принуждаете меня употреблять жестокие слова. Я предостерегаю вас, пока еще не поздно. Ступайте!» Она медленно пошла к библиотеке. Джулиан пытался опять увещевать Гресс. Тетка остановила его движением, ясно говорившим: «Я настаиваю, чтобы действовать самой». Он посмотрел на Мерси. «Неужели она останется бесстрастной?» «Да, она не поднимала головы. Она не сходила с того места, на котором стояла поодаль от остальных». Сам Орос напрасно старался привлечь ее внимание. Дойдя до двери библиотеки, леди Дженнет взглянула через плечо на маленькую, неподвижную черную фигуру, сидевшую на стуле. «Вы уйдете?» — спросила она в последний раз. Гресс сердито вскочила со своего места и бросила на Мерси свой ехидный взгляд. «Я не хочу быть выгнанной из дома вашего сиятельства в присутствии этой самозванки», — сказала она. «Я могу уступить силе, но не уступлю ничему другому. Я настаиваю на моем праве занимать то место, которое она украла у меня. Ни к чему бронить меня», — прибавила она, угрюмо обратившись к Джулиану. «Пока эта женщина здесь, под моим именем, я не могу и не хочу уйти из этого дома. Я предостерегаю ее, что написала к моим друзьям в Канаду. Я призываю ее перед всеми вами отказаться от того, что она отвержена обществом, и авантюристка Мерси Мерик». Вызов этот принудил Мерси принять участие в происходящем для своей защиты. Она решилась победить Гресс Росбери. Она хотела заговорить, но Орос остановил ее. «Вы унижаете себя, отвечая ей», — сказал он. «Возьмите меня под руку и уйдем отсюда». «Вы выведите ее!» — закричала Гресс. «Ей должно быть стыдно находиться в одной комнате с честной женщиной. Она должна уйти отсюда, а не я!» Мерси выдернула свою руку из руки Ореса. «Я не пойду из этой комнаты», — сказала она спокойно. Орес все старался уговорить ее уйти. «Я не могу выносить, чтобы вас оскорбляли», — возразил он. «Эта женщина оскорбляет меня, хотя я знаю, что она не знает сама, что говорит». «Ничья терпение не будет подвергаться дальнейшему испытанию», — сказала леди Дженнет. Она посмотрела на Джулиана и, вынув из кармана карточку, которую он дал ей, отворила дверь библиотеки. «Ступайте в полицию», — сказала она слуге вполголоса, «и отдайте эту карточку дежурному инспектору. Скажите ему, что нельзя терять ни минуты». «Постойте», — сказал Джулиан, прежде чем его тетка успела опять затворить дверь. «Постойте», — резко повторила леди Дженнет. «Я отдала приказание этому человеку. Ты что хочешь сказать?» «Прежде чем вы пошлете карточку, я хочу сказать наедине несколько слов этой даме», — ответил Джулиан, указывая на Гресс. «Когда это будет сделано?» — продолжал он, подходя к Мерси. «Я обращусь к вам с просьбой. Я попрошу вас предоставить мне случай поговорить с вами без помехи». Тон его голоса заключал в себе намек. Мерси не решалась взглянуть на него. Признаки тягостного волнения начали проявляться в ее изменяющемся лице и тревожном молчании. Пробужденные многозначительным намеком Джулиана на то, что произошло между ними, лучшие побуждения ее сердца уже пытались возвратить свое влияние на нее. В эту критическую минуту она, может быть, уступила бы более благородным побуждениям своей натуры. Она, может быть, стала бы выше недобрых воспоминаний об оскорблениях, которыми она была осыпана, если б злость Гресс не увидела в нерешительности Мерси средства оскорбительно намекнуть на ее свидание с Джулианом Греем. «Пожалуйста, не колеблясь, оставьте его наедине со мной», сказала она с насмешливо-притворной вежливостью. «Мне нет никакого смысла пленять мистера Джулиана Грея». Ревнивое недоверие Ореса, уже возбужденная просьбой Джулиана, уже готова была открыто проявить себя. Прежде чем он успел заговорить, негодование, владевшее Мерси, подсказало ей ответ. «Я очень вам обязана, мистер Грей», — обратилась она к Джулиану, но все не поднимая на него глаз. «Мне нечего больше вам сказать. Мне ни к чему беспокоить вас опять». Этими опрометчивыми словами она отказалась от признания, которое собиралась сделать. Этими опрометчивыми словами она показала, что хочет сохранить положение, незаконно занятое ею, в присутствии женщины, у которой она отняла его. Орес принужден был замолчать, но не остался доволен. Он видел, что глаза Джулиана смотрели с грустью и проницательностью на лицо Мерси, пока она говорила. Он слышал, как Джулиан вздохнул, когда Мерси кончила говорить. Он приметил, как Джулиан после минуты серьезного размышления и, бросив взгляд на незнакомку в черном платье, поднял голову с видом человека, принявшего внезапное решение. «Дайте мне сейчас эту карточку», — сказал он слуге. Тон его голоса показывал, что с ним нельзя шутить. Слуга повиновался. Не отвечая леди Дженнет, которая все решительно настаивала на своем праве действовать самой, Джулиан вынул карандаш из записной книжки и прибавил свою подпись к словам, уже написанным на карточке. Когда он отдал карточку обратно слуге, он извинился перед теткой. «Простите, что я осмеливаюсь вмешиваться», — сказал он. «На это есть серьезные причины, которые я вам объясню в более удобное время». «Пока я не препятствую более тому, что вы намереваетесь сделать. Напротив, я сейчас помог вам достигнуть цели, которую вы имеете в виду». Говоря это, он поднял карандаш, которым подписал свое имя. Леди Дженнет, естественно, приведенная в недоумение и, может быть, основательно, также оскорбленная, не отвечала. Она махнула рукой слуге и отослала его с карточкой. В комнате наступило молчание. Глаза всех присутствующих смотрели с большим или меньшим беспокойством на Джулиана. Мерси была удивлена и испугана. Орес, так же, как леди Дженнет, оскорблялся, сам не зная хорошенько почему. Даже Гресс Ростбери поддалась предчувствию чьего-то приближающегося вмешательства, для которого она не была совсем подготовлена. Слова и поступки Джулиана с той минуты, как он расписался на карточке, были окружены таинственностью, которую не мог разгадать никто из окружающих его. Причину его поведения можно, однако, описать в двух словах. Джулиан все еще верил врожденному благородству характера Мерси. Он без особого затруднения сделал заключение из тех слов, какие Грес сказала при нем Мерси, что оскорбленная женщина воспользовалась безжалостным преимуществом своего положения при свидании, которое он прервал. Вместо того, чтобы обратиться к состраданию и чувству справедливости Мерси, вместо того, чтобы принять выражение ее искреннего раскаяния и поощрить ее стремление загладить свою вину как можно скорее, Грес, очевидно, оскорбила и обидела ее. Как неизбежный результат, терпение ее лопнуло от чувства справедливого гнева и нестерпимой обиды. Поправить вред, таким образом нанесенный, можно было, как Джулиан тотчас приметил, поговорив наедине с Грес. Надо только успокоить Грес признанием, что его мнение о справедливости ее прав переменилось в ее пользу, а потом убедить Грес в том, что для ее собственной выгоды необходимо позволить ему передать Мерси такие выражения извинения и сожаления, какие могут привести к дружескому соглашению между ними. Побуждаемый этими причинами, он высказал просьбу поговорить отдельно с той и другой. Сцена, последовавшая затем, новое оскорбление, нанесенное Грес, и ответ, который она вырвала у Мерси, убедили Джулиана, что такое вмешательство, какое он задумал, имеет весьма мало надежды на успех. Теперь оставалось только попробовать предоставить все естественному ходу событий и, безусловно, положиться на благородный характер Мерси. Пусть она увидит, что полицейский в партикулярном платье войдет в комнату. Пусть она ясно поймет, каков будет результат его вмешательства. Пусть она увидит выбор между тем, чтобы засадить Грес Росбери в дом умалишенных и чтобы сознаться в правде. Что случится тогда? Если доверие Джулиана к ней было основательно, она благородно простит оскорбления, которыми осыпали ее, и будет справедлива к женщине, которую обидела. Если, с другой стороны, его доверие к ней – ничто иное, как слепое доверие обольщенного человека, если она сделала выбор и все будет настаивать на своей личности, что тогда? Доверие Джулиана к Мерси отказывалось дать место в его мыслях этой мрачной стороне вопроса. Решительно от него зависело, впустить или нет полицейского в дом. Он помешал леди Дженнет применить на практике его карточку, послав полицию предупреждение не обращать внимания на уведомление, если на карточке не будет его подписи. Зная ответственность, которую он берет на себя, зная, что Мерси не сделала ему никакого признания, на которое он мог бы сослаться, Джулиан подписал карточку без минуты колебания. И вот теперь стоял и смотрел на женщину, благороднейшие черты натуры которой он решился оправдать, будучи из всех присутствующих, один спокоен в этой комнате. Ревность Ореса увидела нечто подозрительное в том внимании, с которым Джулиан смотрел на потупленное лицо Мерси. Не имея предлога для открытого вмешательства, он сделал усилие, чтобы разлучить их. «Вы сейчас говорили, — сказал он Джулиану, — что хотите сказать несколько слов наедине этой особе?» Он указал на Грес. «Не уйти ли нам, или вы уведете ее в библиотеку?» «Я не хочу ни о чем говорить с ним», — вспылила Грес, прежде чем Джулиан успел ответить. «Я знаю, что он менее всех способен быть ко мне справедливым. Ему просто завязали глаза. Если уж надо говорить с кем-нибудь наедине, то с вами. Вы имеете больше всех прав узнать правду». «Что вы хотите сказать? Желаете вы жениться на уличной женщине?» Орос сделал шаг к ней. На лице его было выражение, ясно показывавшее, что он способен выгнать ее из дома собственными руками. Леди Дженнет остановила его. «Вы были правы, предлагая сейчас Грес уйти отсюда», — сказала она. «Уйдем все трое. Джулиан останется здесь и отдаст этому человеку нужные распоряжения, когда он придет. Пойдемте». «Нет». По странному противоречию, теперь Орос не хотел, чтобы Мерси ушла из комнаты. В пылу негодования он потерял всякое чувство собственного достоинства, опустился до уровня той женщины, рассудок которой считал расстроенным. К удивлению всех присутствующих, Орос отступил назад и взял со стола футляр, который поставил туда, когда вошел в комнату. Это был свадебный подарок. Подарок его матери, который он принес своей невесте. Его оскорбленному самолюбию представился случай оправдать Мерси, публично сделав ей этот подарок. «Подождите», — произнес он сурово, — «эта тварь получит ответ. У нее достаточно разума, чтобы видеть, и достаточно разума, чтобы слышать. Пусть она видит и слышит». Он раскрыл футляр и вынул оттуда великолепное жемчужное ожерелье в старинной оправе. «Гресс», — сказал он с большим чувством, — «моя мать с любовью поздравляет вас с нашей наступающей свадьбой. Она просит вас принять как часть вашего подвенечного наряда этот жемчуг. Она сама в нем венчалась. Он несколько столетий находится в нашей старинной фамилии. Как члену нашей фамилии, уважаемому и любимому, моя мать дарит их моей жене». Он поднял ожерелье, чтобы застегнуть его на шее Мерси. Джулиан смотрел на нее, затаив дыхание. Выдержит она испытание, которому Орос невольно подвергнул ее? Да, при столь дерзком поведении Грейс Росбери, чего она только не могла выдержать. Ее гордость восторжествовала. Ее прелестные глаза сверкнули, как только могут сверкать глаза женщины, когда они видят драгоценные камни. Ее прелестная головка грациозно наклонилась принять ожерелье. Лицо Мерси покрылось румянцем. Ее красота как бы собрала все свое очарование. Ее торжество над Грейс Росбери было полное. Голова Джулиана опустилась. В эту грустную минуту задал он себе вопрос. «Неужели я в ней ошибся?» Орос надел ей жемчуг. «Ваш будущий муж надевает вам на шею этот жемчуг, мой ангел», — сказал он гордо и остановился посмотреть на нее. «Теперь», — прибавил он, бросив презрительный взгляд на Грэс, — «мы можем пойти в библиотеку». Она все видела и слышала. Он думал, что заставил ее замолчать. На самом деле он просто дал себя ужалить ее ядовитому языку. «Вы услышите, и вы увидите, когда мои доказательства придут из Канады», — возразила она. «Вы услышите, что ваша жена украла у меня мое имя. Вы увидите, как вашу жену выгонят из этого дома». Мерси повернулась к ней в страшном порыве гнева. «Вы помешаны!» — закричала она. Леди Дженнет не выдержала этой напряженной атмосферы, повисшей в воздухе комнаты. Она также обернулась к Грэс. Она также сказала. «Вы помешаны!» Орос последовал примеру леди Дженнет. Он был вне себя. Он устремил взгляд, полный презрения и гнева на Грэс, и повторил те же слова. «Вы помешаны!» Грэс замолчала. Она была напугана, наконец. Тройное обвинение показало ей в первый раз существование страшного подозрения, которому она подвергнула себя. Она отступила назад с тихим криком ужаса и наткнулась на стул. Она упала бы, если бы Джулиан не бросился и не подхватил ее. Леди Дженнет пошла в библиотеку. Она отворила дверь, вздрогнула и вдруг отступила, чтобы оставить свободным проход. В отворенных дверях показался человек. Это был не джентльмен, это был не работник, это был не слуга. Он был одет дурно, в платье из лоснистого грубого черного сукна. Его фрак висел на нем, как на вешалке. Жилет его был слишком короток и узок. Панталоны напоминали безобразные черные мешки. Перчатки слишком велики. Начищенные сапоги отвратительно скрипели, когда он передвигался. У него были очень зоркие глаза. Глаза, казавшиеся способными видеть сквозь замочные скважины. Его большие уши, торчавшие по сторонам, как у обезьяны, были созданы для подслушивания под дверьми. Его обращение было хладнокровно, бесцеремонно, когда он говорил, скрытно и самоуверенно, когда он молчал. Этого человека с головы до ног окружала какая-то атмосфера секретности, так казалось присутствующим. Он осмотрел кругом великолепную комнату, не обнаруживая ни удивления, ни восторга. Он внимательно рассмотрел каждого в этой комнате пристальным взглядом своих хитро зорких глаз. Поклонившись леди Дженнет, он не отрекомендовался, а вместо этого показал ей карточку, призвавшую его. Чувствовал он себя непринужденно, всем стало ясно, что это зловещая личность, полицейский в партикулярном платье. Никто с ним не говорил. Все внутренне брезговали им, как будто в комнату вползла гадина. Он продолжал осматриваться без всякого замешательства, стоя между Джулианом и Оросом. «Мистер Джулиан Грей здесь?» — спросил он. Джулиан подвел Грей к креслу. Взгляд ее был устремлен на этого человека. Она дрожала, она шептала. «Кто это?» Джулиан заговорил с полицейским, не отвечая ей. «Подождите», — сказал он, указывая на стул в самом отдаленном углу комнаты. «Я сейчас буду с вами говорить». Полицейский подошел к стулу, скрипя сапогами. Он прикидывал, шагая по ковру, сколько стоит ярд. Он оценил и стул, когда сел на него, подсчитал, почем дюжина. Полицейский чувствовал себя совершенно свободно. Ему было все равно ждать или не делать ничего, или разбираться в частных отношениях каждого в этой комнате, только бы ему платили за это. Даже намерение леди Дженнет действовать самой не могло выдержать появление полицейского в партикулярном платье. Она предоставила своему племяннику распоряжаться. Джулиан посмотрел на Мерси, прежде чем сделал следующий шаг в этом деле. Он знал, что конец зависит теперь не от него, а от нее. Мерси чувствовала на себе его взгляд, между тем, как сама смотрела на полицейского. Она повернула голову, колебалась и вдруг подошла к Джулиану. Так же, как и Грейс Росбери, она дрожала. Так же, как и Грейс, она прошептала. «Кто это?» Джулиан прямо сказал ей кто. «Зачем он здесь?» «Не можете ли вы отгадать?» «Нет». Орос оставил леди Дженнет и подошел к Мерси и Джулиану, чтобы услышать содержание разговора между ними. «Я не помешаю?» — осведомился он. Джулиан отступил немного назад. Он прекрасно понял Ороса. Джулиан оглянулся на Грейс. Почти вся длина обширной комнаты отделяла их от того места, где она сидела. Она не пошевелилась с тех пор, как он посадил ее на кресло. Самый ужасный страх овладел ею — страх неизвестной опасности. Нечего было бояться, что она вмешается. Нечего было бояться, что она услышит, что они говорят, пока они будут говорить негромко. Джулиан подал пример, понизив голос. «Спросите Ороса, зачем здесь полицейский?» — сказал он Мерси. Она тотчас задала вопрос. «Зачем он здесь?» Орос посмотрел на Грэс и ответил. «Он здесь для того, чтобы освободить нас от этой женщины». «Вы хотите сказать, что он ее уведет?» «Да». «Куда он ее отведет?» «В полицию». Мерси вздрогнула и посмотрела на Джулиана. Он внимательно наблюдал за малейшими переменами в ее лице. Она опять взглянула на Ороса. «В полицию», — повторила она. «Для чего?» «Как вы можете задавать этот вопрос?» — раздраженно ответил Орос. «Разумеется, для того, чтобы отдать ее под надзор». «Вы хотите сказать, в тюрьму?» «Я хочу сказать, в дом умалишенных». Опять Мерси повернулась к Джулиану. На лице ее теперь выражались и удивление, и ужас. «О!» — сказала она ему. «Орос, наверное, ошибается. Этого быть не может». Джулиан опять предоставил Оросу отвечать. Все его внимание все еще было поглощено наблюдением за лицом Мерси. Она была вынуждена опять обратиться к Оросу. «Неужели в дом умалишенных?» — спросила она. «Конечно», — отвечал он. «Чему вы удивляетесь? Вы сами сказали ей, что она помешана». «Боже великий, как вы бледны! Что с вами?» Она обернулась к Джулиану в третий раз. Страшный выбор, предоставленный ей, стал очевидным без всяких секретов. Возвратить Грэс украденную личность или запереть ее в дом умалишенных надо было выбирать. В этом виде вырисовывалось сложившееся положение в ее уме. Мерси выбрала тотчас же. Прежде чем она заговорила, ее благородное решение Джулиан прочитал в глазах Мерси. Присущий им внутренний блеск, который он видел в них уже однажды, опять засиял ярче и чище прежнего. Совесть, которую он укрепил, душа, которую он спас, глядела на него и говорила: «Не сомневайтесь в нас более. Отошлите этого человека». Это были ее первые слова. Она заговорила, указав на полицейского, чистым, звучным, решительным голосом, слышным в самом отдаленном углу комнаты. Пожатие руки Джулиана сказало ей, что она может полагаться на братское сочувствие и помощь. Все другие, находившиеся в комнате, смотрели на нее с безмолвным удивлением. Гресс встала. Даже человек в партикулярном платье вскочил. Леди Дженнет, торопливо присоединившись к Хорресу и вполне разделяя его недоумение и испуг, взяла Мерси за руку и стала трясти, как бы желая заставить ее понять, что она делает. Мерси твердо стояла на своем. Мерси повторила решительно, что уже сказала. «Отошлите этого человека!» Леди Дженнет потеряла всякое терпение. «Что с вами сделалось?» — спросила она сурово. «Знаете ли вы, что говорите? Человек этот находится здесь для вас столько же, сколько для меня. Человек этот здесь для того, чтобы избавить вас и меня от дальнейших неприятностей и оскорблений. А вы настаиваете? Настаиваете в моем присутствии, чтобы его отослали. Что это значит?» «Вы узнаете, что это значит, леди Дженнет, через полчаса. Я не настаиваю, а только повторяю мою просьбу. Пусть этого человека отошлют!» Джулиан отступил в сторону. Глаза тетки сердито следили за ним и заговорил с полицейским. «Идите назад в полицию», — сказал он, — «и подождите там, пока я дам вам знать». Нахальные глаза человека в партикулярном платье искоса посмотрели на Джулиана и Мерси и оценили ее красоту, как ковер и стулья. «Старая история», — подумал он. «Красивая девушка всему причиной, и рано или поздно красивая женщина настоит на своем». Он перешел через комнату, скрипя сапогами, поклонился с омерзительной усмешкой, которая перетолковала все происходящее в самую худшую сторону, и исчез за дверью библиотеки. Воспитание леди Дженнет не позволило говорить что-нибудь, пока полицейский не ушел. Тогда, только тогда обратилась она к Джулиану. «Я полагаю, вы знаете, что это значит?» — сказала она. «Я полагаю, вы имеете какую-нибудь причину идти наперекор моим распоряжениям в моем собственном доме?» «Я никогда не нарушал уважения к вашему сиятельству», — ответил Джулиан. «Вы скоро узнаете, что я и теперь не нарушил этого уважения». Леди Дженнет посмотрела через комнату. Грэс жадно слушала, сознавая, что в последнюю минуту события приняли какой-то таинственный оборот в ее пользу. «Ваше распоряжение моими делами, может быть, входит и то, — продолжало ее сиятельство, — чтоб эта особа оставалась в моем доме?» Страх, овладевший Грэс, еще не совсем прошел. Она предоставила Джулиану отвечать. Прежде чем он успел заговорить, Мерси перешла через комнату и шепнула Грэс. «Дайте мне время признаться письменно. Я не могу признаться при всех, когда это надето на моей шее». Она указала на ожерелье. Грэс бросила на нее угрожающий взгляд и вдруг молча отвернулась. Мерси отвечала на вопрос леди Дженнет. «Я прошу ваше сиятельство позволить ей остаться здесь всего на полчаса», — сказала она. «Моя просьба сама по себе объяснится в это время». Леди Дженнет не чинила больше препятствий. Что-то в лице Мерси, что-то в ее тоне заставило умолкнуть и ее, и Грэс. Потом заговорил Орос. Еле сдерживая ярость, полный подозрений, он обратился к Мерси, которая стояла напротив него возле Джулиана. «Касается ли меня?» — спросил он. «Ваше обязательство объяснить ваше странное поведение через полчаса». Его рука надела на шею Мерси свадебный подарок его матери. Сильная боль кольнула ее сердце, когда она глядела на Ороса и видела, как глубоко она уже огорчила и оскорбила его. Слезы выступили на ее глазах. Она смиренно и слабым голосом ответила ему. «Если вы позволите». Вот все, что она могла сказать, прежде чем сильное сердцебиение заставило ее замолчать. Чувство оскорбления Ороса не успокоилось такой покорностью. «Я терпеть не могу таинственности и намеков», — продолжал он сурово. «В нашем семейном кругу мы привыкли откровенно обращаться друг с другом. Для чего я должен ждать полчаса объяснения, которое может быть дано теперь? Для чего мне ждать?» Леди Дженнет пришла в себя, пока Орос говорил. «Я совершенно согласна с вами», — сказала она. «Я тоже спрашиваю, для чего нам ждать?» Даже Джулиан оставила самообладание, когда тетка его повторила этот прямой вопрос. Как Мерси ответит на него? Выдержит ли ее мужество? «Вы меня спрашиваете, для чего вам ждать?» — сказала она Орусу спокойно и твердо. «Ждать, чтобы услышать о Мерси Мерик!» Леди Дженнет слушала с выражением скуки и отвращения. «Не возвращайтесь к этому!» — сказала она. «Мы уже достаточно знаем о Мерси Мерик!» «Извините, ваше сиятельство, не знаете! Только я могу вам сообщить!» «Вы?» — она почтительно наклонила голову. «Я просила вас, леди Дженнет, дать мне полчаса», — продолжала она. «Через полчаса я торжественно обязуюсь представить Мерси Мерик в эту комнату. Леди Дженнет Рой, мистер Орес Голмкрофт, вы должны подождать этого». Высказав в этих выражениях твердое решение сделать признание, она сняла жемчуг с шеи, положила его в футляр и отдала Оресу. «Сохраните», — сказала она, и голос ее на минуту ослабел. «До нашего свидания!» Орес молча взял футляр. Он действовал как человек, ум которого был как бы парализован от удивления. Рука его двигалась машинально. Глаза его с восторгом следили за Мерси. Леди Дженнет, по-видимому, совсем по-другому испытывала странное состояние, овладевшее им. Смутное предчувствие беды нависло, как туча над ее головой. В эту достопамятную минуту леди Дженнет почувствовала, как она стара, да и на вид кажется старухой. «Ваше сиятельство, позвольте мне», — почтительно сказала Мерси, — «пойти в мою комнату». Леди Дженнет наклоном головы дала согласие на эту просьбу. Последний взгляд Мерси, прежде чем она вышла, был брошен на Гресс. «Довольны вы теперь?» — как будто печально говорили большие серые глаза. Гресс отвернулась быстро и с досадой. Даже ее озлобленная натура против воли раскрылась на минуту и почувствовала сострадание. Прощальные слова Мерси поручили Гресс заботливости Джулиана. «Вы постарайтесь, чтобы ей дали комнату, где подождать. Вы сами ее предупредите, когда пройдет полчаса». Джулиан отворил для нее дверь библиотеки. «Прекрасно, благородно», — шепнул он. «С вами все мое сочувствие. Можете рассчитывать на мою помощь». Глаза ее взглянули на него и поблагодарили сквозь слезы. И его глаза были полны слез. Она спокойно прошла по комнате и скрылась из виду, прежде чем он затворил дверь.